с остывшим пюре, котлетами или костлявой рыбой. От одного вида этой еды Катю тошнило. Одноклассницы Катю недолюбливали, считая ее воображалой и, не находя ничего особенного ни в ее прозрачно-голубых глазах, ни в действительно красивой фигуре. Восьмой класс Катя закончила кое-как, всю весну протискавшись по подъездам со смазливым десятиклассником Игорьком, мечтой всех старшеклассниц. Потом мать со скандалом определила ее в педагогическое училище. Таким образом, Катя должна была восполнить пробелы недополученного родителями образования. Училище Катя неожиданно закончила почти на одни пятерки и решила поступить в Ленинградский институт имени Герцена на испанское отделение. Столь экзотический по саратовским меркам выбор обусловила Катина любовь к испанской эстраде и особенно к сладкоголосому и томному красавцу Хулио Иглесиосу, песни которого с утра до ночи крутили на всех танцплощадках города. В Саратове она без особого сожаления оставила вечно ссорящихся из-за нехватки денег родителей, сестру, нескольких подружек и неутомимого, как кролик, но совершенно бесперспективного ухажера Борьку. Герценовский Катя выбрала еще и потому, что говорили, будто там готовят жен с высшим образованием и вообще учиться несложно. А то, что ее красота не останется незамеченной в большом столичном городе, Катя не сомневалась. В институте было классно. Со мной на курсе учились дети разных знаменитостей — артистов, режиссеров, писателей. В меня влюбился сын большого партийного работника. За ним приезжал шофер на «Волге». Мы катались по городу, ходили в ресторан, а потом он отвозил меня в общежитие. Как-то мы гуляли с подружкой по Невскому, к нам подошел мужчина, похожий на иностранца, и пригласил в модельное агентство. Меня уговаривали не бросать институт, но жизнь модели, знаете, требует полной отдачи сил. Агентство оплачивало нам съемную квартиру, обучение, еще стипендию платило. Нас готовили для дип-эскорта. Знаете, что это такое? В первый раз в институт Катя провалилась. Тогда она пошла к Львиному мостику и у какой-то старухи-алкоголички сняла комнату в пятикомнатной коммунальной квартире одного из бывших доходных домов возле метро «Сенная». Побегав неделю в поисках работы, Катя устроилась сначала нянечкой, а потом и воспитательницей в детский сад. Выручил диплом педучилища. А на другой год она все же поступила в институт, правда, на вечернее. Немного побегав по инстанциям, она выхлопотала себе комнату в общежитии. Оглянувшись, Катя с досадой обнаружила, что на 10 девочек в их институте приходится полтора мальчика, да и те какие-то ненастоящие, меланхоличные и женственные. Так что если тут и готовили жен с высшим образованием, то явно не для них. 2 года Катя училась и работала скудно, питалась, выкраивая деньги для модных шмоток, и терзалась нормальной мыслью, что достойна гораздо большего. А потом наступил мутный и бешеный конец 80-х, и Катя слетела с катушек. Началось все с того, что на водосточной трубе возле своего общежития Катя прочитала объявление, в котором говорилось о наборе девушек в модельное агентство и еще что-то про возможность работать за рубежом. Про зарубеж Кате особенно понравилось. Она запомнила адрес. Катя была действительно хороша собой и могла рассчитывать на удачу. Агентство оказалось двухкомнатной квартирой на первом этаже обшарпанного дома в глубине мрачного двора, неподалеку от Московского вокзала. Предупредить Катю о том, что район вокруг Московского вокзала пользуется в городе совершенно определенной репутацией, было некому. В коридоре ожидали приема еще несколько девушек. По разговорам Катя поняла, что они такие же приезжие, как и она. Потом ее пригласили внутрь комнаты со свисающими обоями и мебелью, которую собирали, кажется, по соседним помойкам. Поджарый лет 45, стриженный бобриком мужчина в костюме тройки и галстуке, представившийся Вячеславом Егоровичем, задавал вопросы о вертлявой, одетой в старые джинсы и свитер Толик, поминутно облизывая тонкие губы и стреляя мелкими глазками по Катиным округлостям, что-то строчил в блокнот. Катя рассказала, откуда она родом и чем занимается. Потом ее попросили раздеться и пройтись по комнате. К чему-то такому Катя готовилась и даже одолжила по этому случаю кружевной нарядный лифчик у Райки, соседки по комнате. Катя вдохнула побольше воздуха в грудь, зажмурилась и разделась. Мужчина в тройке довольно кивнул. Под его изучающим спокойным взглядом Катя натянула юбку и застегнула слегка дрожащими пальцами кофточку. Перехватив взгляд мужчины, Катя улыбнулась, но ответной улыбки не последовало. Потом она, просмотрев наспех текст контракта и почти ничего не разобрав в нем от волнения, поставила свою подпись. Через 3 месяца Катя благополучно завалила зимнюю сессию.